Глава 3. Когда тайное становится явным. Кажется, только закрыла глаза, и вот уже в лицо бьет слепящий солнечный свет. Девушка встрепенулась, вспоминая все, что случилось вчера. Отец, Саймон, угрозы, свеча, Альдархин. Неужели это правда? Неужели ей и впрямь удалось вызвать могучего ледяного? И теперь он спасет ее родных, пусть и ценой ее жизни. Она услышала какой-то шум на улице. Окно по-прежнему было закрыто, но через раму и стекло были слышны крики и ругань. «Может быть, это мама с Кевином? Им нужна помощь?» Недолго думая, Алекса схватила стул и швырнула прямо в стекло. Тони выдержала, звонко осыпаясь осколками. Она подбежала к окну, с вялым удивлением отмечая, что за ним идет снег. Попыталась стряхнуть крупные осколки, освобождая раму, но лишь порезалась. Запястье левой руки словно нагрелось, вновь прострелила боль. Дверь щелкнула и открылась. Алекса обернулась, выставляя перед собой самый крупный из подобранных осколков. Если это Саймон, просто так она ему не дастся. Если итог один, то лучше умереть, забрав при этом его вместе с собой. Но от увиденного руки задрожали, и осколок выпал, разбиваясь на бесчетное множество более мелких. Слова застряли в судорожно сжавшемся горле. Что это? Наваждение? Иллюзия? Какое-то черное колдовство? Заикаясь, она смогла вытолкнуть из себя лишь короткий вопрос, состоящий из одного единственного слова. «Папа?» Отец действительно стоял в дверях. Невредимый, одетый в свой обычный костюм. Лишь растрепанные волосы и перепуганные глаза — отличали его от того невозмутимого князя Таккартена, к которому привыкла Алекса. Но ведь она сама слышала. Саймон говорил с ним перед тем, как отравить. Еще и рассказал про инсценировку гибели для мамы и брата. Впрочем, это было неважно. Главное, он жив. Она подбежала к отцу, обнимая за плечи. «Папочка, папочка, слава Всеблагой Матери! Это и правда ты, все в порядке?» «Неважно как, но ее отец здесь, и это главное». Она счастливо смеялась, роняя крупные слезы. Облегчение было настолько сильным, что затмевало все остальное. Теперь-то с ней точно не произойдет ничего плохого. Ее папа рядом. «Что ты наделала?» — прошептал отец, отшатнувшись. «Александрина!» «Что?» Девушка не поняла, что случилось. Уже в следующий момент отец схватил ее за руку и потащил из комнаты. Она не упиралась, покорно спеша вслед за отцом, не понимая, что в конце концов происходит. Уже выйдя на крыльцо, Алекса почувствовала, что что-то не так. Зеленая трава была припорошена снегом, на деревьях белел иней. Что же тут происходит? «Что так долго?» — рявкнул встречающий их во дворе Саймон. Кажется, он ничуть не удивился внезапно появившемуся отцу. Тот, в свою очередь, отступил на шаг и вытолкнул Алексу вперед. «Не надо. Не надо посылать за священниками. Вот, может, Александрина что знает?» Испуганно зачастил отец. Девушка пораженно выдохнула. Прямо перед ней стояло несколько крепких мужчин. Двоих из них она видела раньше. Это были друзья ее жениха. Все они стояли в нелепых позах, их лица и одежды покрывала толстая корочка льда. Сомнений в том, что за неведомая сила приморозила подручных Саймона, не было. «Причастна к этому?» — рыкнул на нее мужчина, подходя ближе и встряхивая Алексу за плечи. Она сжалась в комок, опасаясь, что жених ее ударит. «Я тебе покажу!» Мужчина истерично расхохотался, отталкивая Алексу от себя и поворачиваясь к одному из замороженных, ударяя по нему рукой. Тот вздрогнул, медленно повернул голову и, смотря перед собой невидящими глазами, скрипучим, безэмоциональным голосом, от которого стыли поджилки, проговорил. «Не стоило трогать молодую княжну». «Как ты это объяснишь?» — закричал Саймон, вновь бросаясь на Алексу. «Это были мои лучшие парни!» Девушка в страхе прикрыла голову руками. Казалось, еще немного, и жених просто убьет ее в приступе гнева. «Зима среди лета явно проделки Хадшей», — Отец робко шагнул вперед, привлекая к себе внимание. «А ты вообще заткнись. Я выкупил все твои долги и помог скрыться, но я не собираюсь держать подле себя темную тварь. Если это была она, придушу своими же руками». «Папа?» Алекса шокированно смотрела на отца, не понимая, о чем вообще идет речь. «Так все это подстроено? Отец просто инсценировал свою смерть? Но как же тогда речь Саймона о том, что он убьет Кевина и маму? Как же его слова, что теперь он может больше не притворяться?» «Дай мне 2 минуты поговорить с ней». Отец заискивающе склонился, будто бы это ее жених был князем, а отец — простолюдином, а не наоборот. «У тебя минута». Сквозь зубы процедил мужчина, отходя в сторону и оставляя Алексу рядом с отцом. «Что происходит?» Девушка растерянно проводила взглядом обходящего своих людей по кругу Саймона. «Это я виноват, Александрина. Я настоял на том, чтобы ты ничего не знала. Так было надежней. Но ты подслушала наш разговор, сделала неправильные выводы. Он отравил тебя и грозился убить маму с братом. У меня проблемы, Алекса. Наша семья перешла дорогу нескольким влиятельным людям. И я не справился, подвел вас, еще и долги». «Так ты все это подстроил? Хотел, чтобы тебя считали мертвым? Но при чем тут Кевин?» Саймон согласился помочь в обмен на титул. Да и мои недоброжелатели наверняка поспешили бы воспользоваться нежным возрастом твоего брата. Мы бы уехали все втроем. Никто бы ничего не узнал, а ты бы вышла замуж и жила счастливо». «Счастливо?» Похоже, у родителя было весьма своеобразное представление о счастье. Алекса от потрясения не знала, что и сказать. Судя по всему, Саймон, узнав, что будущая жена подслушала их с отцом договоренности и сделала неправильные выводы, вместо того, чтобы объяснить ситуацию, решил воспользоваться случаем, проявить свои садистские наклонности и насладиться попавшей в безвыходное положение девушкой. «Теперь ты понимаешь, что на самом деле ничего плохого не произошло. Но чем меньше людей знает, что я жив, тем лучше. Люди, которые хотят навредить нашей семье, весьма опасны. Тебе было бы лучше, не зная ты обо всем». Все встало на свои места. Вино, которое выпил князь Таккартен, чтобы разыграть сердечный приступ, разговоры о том, как будут инсценировать гибель мамы и Кевина. Не в силах больше смотреть в глаза отцу, Алекса отвернулась от него, ища Саймона. Ее папа вчера умер от отравы в вине. А стоящий перед ней человек, может быть, и был его точной копией, но больше ее папой не являлся. «Почему ты не сказал мне?» — крикнула она Саймону. По ответной злой ухмылке, не предвещавшей ничего хорошего, она поняла, что была права в своих предположениях насчет садистских наклонностей. Как же она была слепа, если раньше считала его милым и добрым. Собиралась замуж за чудовище под маской заботливого и внимательного мужчины. «Минута прошла, а теперь ответь, почему мои люди говорят про тебя?» — выплюнул он, неторопливо подходя ближе. Весь его вид выражал угрозу. Алекса еле подавила в себе порыв пуститься на утёк. Лишь понимание, что далеко ей не убежать, помогло устоять на месте. «Алекса, доченька, не гневи всеблагую мать, скажи, что знаешь. Если пригласить священника, мой обман может раскрыться. Тот первым делом проверит покойника», — спешно зашептал отец, хватая дочь за руку. «Понятия не имею. Ты ведь знаешь, что я бы никогда...» Стоило повернуться к князю, отвлекаясь от Саймона, как тот тут же оказался рядом, хватая за шею толстыми пальцами, заставляя привстать на носочки, чтобы только не потерять доступ к воздуху. Перед глазами поплыли круги. Волны страха и паники расходились по телу, заставляя извиваться, отчаянно пытаться вырваться, цепляясь за жизнь. «Мне надоело слушать твои тупые оправдания. Отвечай, или я придушу тебя прямо здесь и прямо сейчас». Она слышала, как отец пытается урезонить взбесившегося мужчину, увещевает его, но при этом не делает ни одной реальной попытки помешать. Чужие пальцы все сильнее и сильнее смыкались на горле. Дышать было практически невозможно. Она царапала руками себя, пыталась отпихнуть Саймона. Тщетно. Лёгкие жгло от нехватки воздуха. «Кажется, тебя уже предупреждали». Низкий трескучий голос прорвался в ускользающее сознание. Хватка Саймона чуть ослабела, воздух проник внутрь, но жених все еще держал ее, и это помогло не свалиться на землю. «Не стоит трогать молодую княжну. Ты кто такой? Твоя смерть!» Алекса почувствовала, как вновь взмывает вверх. Зрение вернулось не сразу. Когда окружающая действительность проступила, она увидела перед собой стоящего на коленях Саймона. В нескольких шагах стоял Альдархин. Все такой же бледный, невозмутимый. Он протягивал руку в сторону жениха Алексы. Сжимал его горло невидимой силой точно так же, как ранее сам Саймон сжимал горло Александрины. «Так ему!» Вспыхнула в голове злорадная мысль, и девушка сама испугалась той ненависти, что она ощутила. Но секундой позже Алекса осознала. Если отец и вправду в отчаянном положении, гибель Саймона только усугубит участь мамы и Кевина. За мгновение до того, как повелитель Севера с удовлетворенной улыбкой принялся осуществлять задуманное, она крикнула: «Не надо!» Однако Альдархин расценил ее вмешательство по-своему. «Все еще любишь его?» Слово «любовь» в его устах было чем-то поистине отвратительным. «Нет, владетель, я...» «Молчать!» Всего одно единственное слово, сказанное приглушенным голосом, заставило ее оборвать свою речь. «Я обещал спасти твоих родных, но, судя по всему...» Он презрительно обвел двор глазами, чуть задержавшись на трясущемся от ужаса отце. «Они в спасении не нуждаются. Ты ведь не думаешь, что это отменит нашу сделку?» Алекса мотнула головой, показывая, что таких мыслей у нее не было. Уголки губ владетеля чуть дрогнули в намеке на полуулыбку. Он шагнул к ней, все еще зависшей в воздухе, навстречу протянул руку. Девушка застыла, не зная, что делать. «Это все? Она уйдет из родного дома и больше не вернется? Я могу попрощаться?» Сердце тоскливо сжалось при мысли, что она больше никогда не увидит Кевина и маму. Что скажут брату об ее исчезновении? Будет ли он спрашивать о ней? Но владыка Севера в очередной раз понял ее не так. Гневно сверкнув глазами, он с силой сжал кулак. Все еще стоявший в коленно-преклонной позе Саймон захрипел, бесполезно пытаясь расцарапать горло руками. Щелчок пальцев, и мужчина покрылся толстой корочкой льда, совсем как его люди, за которых он так переживал. «Долгие проводы, лишние слезы. Я жду». На этот раз в голосе Альдархина не было ни намека на улыбку. «Следующим будет твой отец». Понимая, что другого выхода просто нет, Алекса потянулась вперед, вкладывая свою руку в ладонь повелителя. Знакомый холод, обжигающий пальцы, стужа, готовая заморозить все вокруг. Вокруг завертелись тысячи снежинок. Стало зябко, Алекса попыталась освободиться, но не смогла. Альдархин держал крепко. Перемещение длилось долго. Она насчитала 9 ударов сердца, прежде чем прямо перед ней выросла бескрайняя снежная равнина. Холодный ветер ударил в лицо. Алекса обхватила себя руками в попытке согреться. Под ногами скрипел снег, а она была в домашних туфлях и легком платье. «Добро пожаловать в мои владения!» С ухмылкой и легким кивком, в котором не было даже намека на почтение, произнес Альдархин. «Тут есть жилье. Зубы начали стучать, и девушка судорожно принялась озираться. Не может же она жить в снегу? Нет, на шикарный дом она не рассчитывала, но хоть что-то, где будет тепло. В отдалении виднелись деревни. В окнах горел свет, а из труб валил дым. «Если я заболею, то к деторождению буду непригодна». Из-за озноба речь давалась с трудом. Повелитель Севера неопределенно хмыкнул. На нем самом были лишь легкая рубашка и плотные черные штаны. Мужчина слегка склонил голову, а затем взмахнул рукой. Снег вокруг легко взмыл в воздух, закружился и осел на голове и плечах Алексы. Девушка пораженно выдохнула, когда он вдруг обратился в длинную белую шубу и шапку. Легкую, но вместе с тем невероятно теплую. Холод тут же отступил, по телу прошла согревающая волна. «Спасибо». Она опустила взгляд и с удивлением обнаружила длинные меховые сапожки вместо промокших туфель. «Нравится?» — безразлично спросил Ледяной. «Очень». Сапожки и впрямь были великолепны. Ее семья была близка к королевской династии, но, пожалуй, обувь такой изысканной работы, как наколдовал Альдархин, ей никогда в жизни не доводилось носить. Да и шуба была из удивительно мягкого, приятного на ощупь меха. Должно быть, такой не было даже у самой королевы. Но сейчас все это богатство не имело ровным счетом никакого значения. Главное — тепло. «Подойди поближе». «Владетель, подождите». Как ни страшно было попросить его сейчас, времени на то, чтобы выждать подходящий момент, у нее не было. Мужчина вопросительно поднял брови, а весь вид его при этом выражал неудовольствие. «Я о нашей с вами сделке. Как выяснилось, мой жених, бывший жених, не был основной угрозой. А вы обещали спасти моих родных. Даже после смерти Саймона им все еще нужна помощь». На словах о женихе Ледянова заметно перекосило, но он сдержался и выслушал ее до конца, не перебивая. «Я не соглашался опекать твоих родственников до конца их жизни. Непосредственной смертельной опасности для них нет. О большем мы не договаривались». Альдархин отвернулся, показывая, что разговор окончен. «Но, владетель, прошу вас, я же...» Она запнулась, подбирая подходящий аргумент. «Я же с ума сойду от беспокойства. Волнение может плохо сказаться на возможности зачать». Довод, по собственному убеждению Алекса, был так себе, особенно учитывая, что повелитель Севера может в любой момент избавиться от нее и найти себе новую мать для наследника. Но должна же была она сказать хоть что-то. Альдархин обернулся, и на мгновение девушке показалось, что он согласился. Но в его глазах вдруг вспыхнул нечеловеческий огонь. В один миг... В один шаг он преодолел разделяющее их расстояние, схватил Алексу за подбородок, заставляя поднять взгляд и, нависая над ней, прошипел. «Пытаешься угрожать мне?» Он презрительно усмехнулся, одним движением губ показывая всю ничтожность ее попытки. «У замороженной статуи не бывает волнений и тревог, так что в твоих же интересах оказаться мне полезной». Алекса настолько опешила от его напора, что не сразу заметила, как ледяные пальцы медленно поглаживают ее скулы. «Я обещала служить вам», — очень тихо ответила она. Из-за страха перед всесильным ледяным в животе скрутилась тугая спираль. «Но моя семья — это все для меня. Если с ними что-то случится, то и мне будет незачем жить. Пожалуйста, владетель, помогите им». Девушка сжалась, стараясь казаться меньше, чем она есть. Словно это могло помочь избежать гнева повелителя Севера. «Как же вы все похожи», — задумчиво произнес Альдархин. «Я не совсем понимаю». «Женщины, вам всегда мало», — презрительно отдернул руку мужчина. «Сначала спасение жизни, теперь долги твоего отца». «Вы не так поняли», — Алекса растерянно смотрела на повелителя. Отчего так больно видеть столь явно проступившее разочарование на его лице? Отчего стало тоскливо, стоило ему убрать руку с ее лица? «Владетель!» Но он не слушал. Развернулся и, раскинув руки в сторону, вдруг взмыл в небо. Прямо в полете его тело начало меняться. Увеличилось. Обрело огромные серебристые крылья. Девушка стояла, раскрыв рот с широко распахнутыми глазами. Серебристый ящер, словно сотканный из снега и льда, был прекрасен. В нем чувствовалась невиданная мощь, грация и вместе с тем опасность. Отойдя от первого шока, Алекса вновь завертела головой. Повелитель Севера бросил ее, разозлился на нее и решил оставить одну. Серебристый ящер уже скрылся из поля видимости, а она все продолжала смотреть вверх, надеясь, что тот вернется. Ветер усилился, из низкого пасмурного неба начал падать снег. Мороз пока не проникал под теплую шубу, но продолжать стоять посреди ледяного поля и дальше было глупо. Вздохнув, Алекса повернулась и, тяжело ступая, направилась в сторону домов. Но не успела она сделать и трех шагов, как неведомая сила подхватила ее в воздух и понесла вперед. Девушка завизжала от страха. Ветер бил в лицо. Несмотря на то, что летела она невысоко, от скорости закладывала уши. Приземлилась она прямо в сугроб у ближайшего дома. Упала лицом в мягкий и рыхлый снег, шапка слетела с головы. Поднявшись на ноги и отряхнувшись, она только и сумела увидеть темный силуэт, просвечивающий через облака. Видимо, Альдархин все же смилостивился и решил помочь ей. «Кого это тут принесло?» — услышала она высокий женский голос. «Опять хатши учудили, что ли?» Девушка поспешила навстречу вышедшей жительнице. «Здравствуйте. Извините за вторжение, меня зовут Алекса». Она приветливо протянула левую руку, как это было принято в их королевстве. Женщина, сначала улыбнувшаяся ей, вдруг замерла столбом, круглыми глазами рассматривая узорчатую вязь символов на запястье Александрины. «Ой, что же это я?» — вскрикнула та и, подскочив, побежала назад к своему двору. «Гринька, Савка, выходите, у нас гости, а ну живо, негодники!» Из-за ворот послышался скрип дверей. Где-то закудахкали куры, промычала корова. Женщина тем временем уже снова была рядом с удивленной таким приемом Алексой и приглашала ее в дом. «Прошу, госпожа, для меня будет честью, если вы зайдете в дом и отобедаете с нами». «Госпожа? Как же глубоко заблуждается эта женщина! Пусть она и княжна по происхождению, теперь она всего лишь бесправная служанка дракона, с которой тот может делать все, что захочет». Девушка решила, что дорогая одежда ввела жительницу селения в заблуждение. И как не хотелось ей воспользоваться наивностью и добротой незнакомки, та вполне могла ожидать, что Алекса ей заплатит за обед и кров. Так что стоило сразу объяснить, что рассчитываться будет нечем. «Не госпожа, просто Алекса. И мне нечем заплатить вам». «Что же вы такое говорите, госпожа? Как можно? Или вы думаете, что я посмею взять денег с невесты дракона?» По тону собеседницы было ясно, что она возмущена до глубины души. А вот Алекса просто стояла и хлопала глазами, пытаясь понять, кого же только что назвали невестой, а кого странным и незнакомым ей прежде словом «дракон». «Для меня будет честью, если вы, госпожа, пройдете в мой дом. Сам владетель счел вас своей избранницей. Мы все так ждали этого. Не зря вчера в небе видели комету. Это был знак. Вот вы пришли и брачный рисунок на запястье. Вы проходите, проходите». Девушка сглотнула, покорно следуя за настойчивой провожатой. «Что же это получается? Она невеста Альдархина?»